На чемпионате Азии по тяжелой атлетике 2017 года наша Рим Уинсим завоевала 3 золотые медали в весовой категории до 63 кг. Она рывком подняла 106 кг, а толчком 131 кг, в общем зачете 237 кг. А ее коллега Ким Сурён в весовой категории до 58 кг завоевала 1 серебряную и 1 бронзовую медали, заняв в рывке 2 место, а в общем зачете 3 место. Между тем, наш штангист О Гуан Чор в весовой категории до 69 кг в толчке занял 2-е, а в рывке 3-е, в общем зачете 2-е место.